Глава 4. Любому терпению всегда приходит конец. Квартира Исмаэля оказалась намного больше той, в которой жила Майми с матерью. Она имела 3 комнаты, большую прихожую и ванную, а также милую кухню, где свободно могло расположиться куда больше 2 человек. Цвета в комнатах были спокойные, по большей части белые или светло-бежевые. Но везде был выдержан один определенный стиль, а вещи не были нигде разбросаны. Каждая из них занимала строго определенное место, за чем хозяин квартиры постоянно следил. Даже сейчас, войдя, он повесил ключи от квартиры на крючок, но потом быстро вернулся и перевесил их на другой. Из просторной прихожей Исмаэль провел Иена в спальню, попросив положить Майми на кровать, после чего тут же засуетился вокруг, осматривая девушку и позволяя Иену немного освоиться. В этой комнате была удобная кровать, большой книжный шкаф, забитый различными книгами до отказа. Все они были расставлены по цвету и алфавиту. Иен лишь недовольно фыркнул, вспоминая об этой привычке Исмаэля делать все по какому-то определенному правилу, которое сам же и устанавливал. Здесь не было ковра, как у Майми, а спальня казалась больше и, на взгляд Иена, уютнее, нежели та маленькая комнатушка Майми. «Она надышалась дыма», — сделал вывод Исмаэль. «Скоро придет в себя, тогда и поймем, как сильно пострадала, хотя внешних повреждений я не вижу». «Так, что произошло? Как ты там оказался? И как ты вообще оказался в этом мире? Что вас свело? Как получилось так, что ты вытащил ее из огня?» «Так получилось», — пожал плечами Иен, не зная, с какого вопроса начать. «Я задал тебе?» — Исмаэль вздохнул и скрестил на груди руки. 5 вопросов, Иен Луванг, а ты ответил всего лишь 2 словами? Это не особо вежливо, учитывая, что я помог вам, пустил в свой дом. Да-да, ты прав, остановил его Иен, не давая возможности продолжать лекции о хорошем поведении. Но правда так получилось. Это очень трудно и долго объяснять. Я никуда не тороплюсь, пожал плечами черноволосый демон. Иен не хотел ничего рассказывать, так как рассказать придется слишком много. И то, как его отделали, и то, как он был вынужден жить в облике кота пару дней, и даже то, как он планировал на какое-то время остаться таким. «Я вижу, что ты сильно ослаблен», — отметил Исмаэль, пока Иен размышлял, с чего начать. «Это ты мне тоже не объяснишь?» И Иен молчал. «Спасибо, что помог, Исмаэль. Можно мы побудем у тебя пару дней, Исмаэль?» — подсказал слова черноволосый. И Иен продолжал молчать. «Хотя да. Тут ты прав. Исмаэлю словно и не нужен был собеседник. Невежливо будет не спросить у юной леди, чего хочет она. Ей все равно больше некуда пойти», — Иен нахмурился. «Ее квартира сгорела. Сомневаюсь, что там что-то уцелело. Или кто-то». «Кто-то?» — Исмаэль зацепился за это слово. «И кто же еще был в той квартире?» «Ее больная мать», — сдавленно ответил Иен. Казалось, что Исмаэль немного опешил от этого. Или расстроился. Иен не успел определить, так как демон быстро отвернулся и взглянул на девушку. Они снова замолчали. Кстати, Исмаэль вдруг что-то вспомнил, заставив Иена немного вздрогнуть от неожиданности. «Я вчера наткнулся на Валифора, он тебя искал. Я дал ему средства связи и обещал сообщить, если найду тебя раньше него. Так что через 3, 2, 1... О, уже здесь!» Со стороны входа послышалась какая-то приятная мелодия, оповещающая владельца квартиры, что кто-то пришел. Исмаэль практически испарился в воздухе, так быстро он вышел из комнаты. Иен даже додумать не успел, как в комнату влетел разъяренный Валифор. «Ты какого черта творишь? Ты хоть в курсе, сколько я тебя искал? Я уж было думал, что ты и правда окочурился. Живой, здоровый». Иен развел руками, словно говоря, «ничего не поделаешь. Это пока что». Валифор замахнулся для удара, что Иен вовремя заметил, поэтому ловко уклонился. «Стой спокойно!» «То же самое могу сказать тебе», — попросил Иен, уклоняясь от 2-го удара. Получить в челюсть от кого-то, кто носит на каждой руке кучу колец, как-то не входило в планы Иена. «А давайте мы все успокоимся», — вежливо предложил Исмаэль, останавливая неуклюжее избиение. «Не очень хотелось бы потом стены от крови очищать». «Я тебе сам все жилище вычищу, только позволь прибить этого имбецила», — сердился Валифор. «Да что я сделал-то?» Йена это тоже уже начало бесить. «Нет, вы на него посмотрите!» Валифор рассмеялся. «Он спрашивает, что он сделал? Ты снова меня не послушал, а я оказался прав. Упрямый ты бесеныш!» «А вот за бесеныша придется ответить!» Йен сделал шаг вперед, безуспешно пытаясь призвать меч, но его остановил Исмаэль. «Достопочтимый Йен Лованг, уважаемый Валифор», — с нажимом заговорил Исмаэль, «настоятельно советую отложить ваши распри до того момента, как вы окажетесь в своем мире в более подходящем для драк месте». Тон Исмаэля ясно давал понять, что может произойти нечто очень плохое, если демоны рассердят хозяина квартиры. Валифор и Йен обменивались сердитыми взглядами, но никто не решался теперь и слова проронить, не то что попытаться напасть. «Ты просто обязан мне все объяснить», — с нажимом сказал Валифор через некоторое время. «Нет, тебе я не обязан ничего объяснять», — возразил Йен лишь за тем, чтобы побесить Красноволосого. «А мне?» — раздался слабый голос Майми. Девушка уже успела сесть, разбуженная громкими голосами незнакомых ей личностей. Она массировала виски в попытках унять головную боль. Валифор ошарашенно уставился на девушку, так как даже не заметил ее. Исмаэль тут же вышел из комнаты, а Йен нахмурился, задумавшись над тем, с чего начать разговор. «Где я?» — поинтересовалась она, медленно осматривая комнату. «И кто вы такие? Почему вы ругаетесь?» «Ты в безопасности», — ответил Йен. «Йен Лованг, кажется, девушка задала тебе чуть больше вопросов, чем один. Хотя бы для нее ты просто обязан ответить». В комнату вернулся Исмаэль, услужливо протягивая Майме стакан воды. «Держите, вам станет легче от этого». Девушка удивленно уставилась на Исмаэля, который просто мило улыбался и терпеливо ждал, пока гостья заберет стакан. «Спасибо», — сдавленно сказала она, взяла стакан в руки и немного сжала его, опустив взгляд. «Но кто вы все?» На секунду Йену показалось, что Исмаэль обиделся, но он снова улыбнулся, положил правую руку на сердце, а левую завел за спину, слегка склонив голову. «Позвольте тогда представиться. Исмаэль. А это мои гости, Валифор и Йен Лованг». Черноволосый по очереди указал на тех, кого называл. Валифор кивнул, а Йен никак не отреагировал, видя, что Майми даже не посмотрела на них. «Как я здесь оказалась?» — тихо спросила она, не отрывая взгляда от воды в стакане. «Давай лучше начнем с того, что ты помнишь», — предложил Йен. «То, что я помню», — повторила она. «Помню, что спала. Почувствовала запах горелого. Проснулась, а комната была в дыму. Я вышла, хотела спасти маму, но дверь в ее спальню горела, а я просто не могла дышать. Помню, как кто-то поднял меня. Это был ты?» Она подняла взгляд и встретилась с глазами Йена, так и застыв с выражением удивления на лице. «Да, я вынес тебя из квартиры», — уклончиво ответил тот. «А что? Что с мамой? И с котом? Ты видел хотя бы кота?» — жалобно спросила девушка, уже еле сдерживая слезы. Исмаэль заметно напрягся. «Может, вам лучше отдохнуть?» — попробовал вмешаться он. «Прости, но я вытащил только тебя», — как-то безэмоционально ответил Йен. «Понятно». Девушка вновь уставилась в свой стакан. «Значит, я загубила минимум две жизни за одну ночь. Боже, а сколько соседей пострадало?» Она бы уронила стакан, но Исмаэль вовремя подхватил его, не позволив пролиться ни капли воды. Майми закрыла лицо руками и начала всхлипывать. «Чёрт! За кота можешь не беспокоиться», — нехотя сказал Йен. «Он... с ним все нормально». «Откуда ты знаешь?» — спросила Майми. «Ты же сказал, что вытащил только меня». «Это слишком трудно объяснить», — Йен раздраженно вздохнул. «Разве вы не должны были отвезти меня в больницу?» — продолжала рассуждать девушка. «Здесь безопаснее», — заверил Йен. «Я не понимаю. Значит, мама мертва?» «Слушай», — это начинало злить Йена. Огонь полыхал так, что к ее комнате было трудно подобраться, не то чтобы войти туда. У нее просто не было шансов. Ты поступила очень глупо, что полезла туда. Могла и сама в уголек превратиться. «Я хотела ее спасти. Я не могла оставить ее там», — неожиданно Майми повысила голос. «Или ты предлагаешь мне бросить родную мать в огне?» «Я... Я, наверное, забыла духовку выключить. Я ее убила». «Успокойся и прекрати себя винить», — ответил Йен как можно спокойнее. «Во-первых, твоя мама была больна, так что вряд ли бы выжила, даже если бы ты ее вытащила. Она не смогла бы справиться с ожогами, да и дыма надышалась. Во-вторых, дело не в твоей этой духовке. Причина пожара совсем другая. Ты тут ни при чем». «Что?» Девушка немного опешила, недоверчиво осматривая Йена с ног до головы. «Мы разве знакомы?» «А ты меня не узнала?» Йен не отрывал от нее взгляда. Майми нахмурилась, на мгновение забыв про проблемы, пытаясь вспомнить, где она видела Йена. Эти фиолетовые странные глаза. «Разве у людей такие бывают? Ей не кажется?» «Веник?» — неуверенно спросила она. Валифор не смог сдержать смешка, так что поспешил прикрыть рот рукой и отступить в угол комнаты. «Догадливая», — обиженно буркнул Йен, жалея о том, что ляпнул. «Но это невозможно». «Невозможно, чтобы твоя мать выздоровела и выжила в том пожаре». Йена почему-то это разозлило. «Йен Лованг!» — но возмущение высказал Исмаэль. «Ты должен немедленно извиниться». «Не собираюсь», — отрезал он. «Я спас ей жизнь, а она сидит и ноет о том, что нужно было спасти еще и мать. Она была больна, я видел. Ее вообще не было смысла спасать». «Не тебе судить об этом», — сдавленно ответила Майми. «Именно мне. Ты ныла на протяжении 2 дней, пока я был у тебя. Так порадуйся тому, что теперь на одну проблему меньше». Йена так злила вся ситуация в целом, но он никак не мог объяснить, что именно его так бесило. Он прекрасно понимал, что не должен такое говорить, но говорил. «Потому что это правда». «Йен, это уже перебор, даже для тебя», — ответил Валифор. «То есть...» — Майми сверлила Йена сердитым взглядом. «По-твоему, я должна от счастья скакать, потому что осталась без всего?» «Нет, ты должна радоваться, что осталась хотя бы жива». Вот что бесило Йена. Неблагодарность этой девушки. Он спас ей жизнь, а она даже не оценила этого. «Да лучше бы я сгорела там!» Майми вскочила с кровати, сделав шаг вперед к Йену. То, что произошло дальше, случилось слишком быстро, чтобы хоть что-то осознать. С громким хлопком над головами демонов взорвалась лампочка, осыпав их осколками. Исмаэль сорвался с места, дотронулся указательным пальцем до лба девушки, отчего та на секунду замерла, а потом начала падать назад. Впрочем, Исмаэль подхватил ее на руки. «Валифор, будь добр, смахни, пожалуйста, осколки с кровати», — тихо попросил Исмаэль. Красноволосый кивнул, быстро подошел к кровати и убрал все осколки вместе с покрывалом. Исмаэль осторожно уложил девушку назад. «Что ты сделал?» — решил уточнить Йен, нахмурившись. «Ваш спор вышел из-под контроля», — строго объяснил Исмаэль. «Я послал электрический импульс в ее нервную систему. Не волнуйся, она просто спит. А теперь, Йен Лованг, давайте вы с другом пройдете на кухню, я здесь немного приберусь, а потом присоединюсь к вам. Мы попьем чая, ты расскажешь нам абсолютно все с самого начала, а далее мы решим, как лучше поговорить с бедной девушкой и объяснить ей произошедшее». Тон Исмаэля и его взгляд говорили о том, что Йену просто жизненно необходимо сделать все так, как он сказал. И Йен послушался. Исмаэль проводил их на кухню и усадил за стол, а сам взял какие-то предметы и ушел назад в комнату Майми. «Что на тебя нашло?» — решил спросить Валифор. «Девчонка вроде тебе ничего плохого не сделала». «Или сделала. Я чего-то не понял». «Отвали», — огрызнулся Йен. У него совершенно не было желания что-либо объяснять. Исмаэль вернулся через пару минут, собрав все осколки. Он осторожно сгрузил их в ведро, которое было спрятано в шкафчике под раковиной. Туда же аккуратно убрал и взятые им ранее предметы. «Итак», — демон посмотрел на Йена, который только что заметил, что глаза теперь у Исмаэля желтые. «Я готов тебя выслушать». В этой фразе Йен услышал столько угрозы, сколько не слышал от него за всю свою жизнь. Похоже, он и правда переборщил, разозлившись. «С чего мне начать?» — смиренно спросил он. «О, начни-ка с того момента, когда я говорил тебе идти в таверну, а ты продолжил караулить тех контрабандистов, а потом пропал», — предложил Валифор. «Хорошо», — вздохнул Йен. «Они напали на меня вдвоем. Я отбивался, но третий напал из засады, я его не заметил, так что был ранен. Сильно. Как я понял, кто-то заплатил им за мою смерть. И как ты от них сбежал? Через врата, да?» — строил догадки Валифор. «И да, и нет», — Йен пожал плечами. «Тот, что напал из-под тишка, не помню, как его звали. Он сказал, что легче закинуть меня в портал. Сказал, что в том мире я все равно быстрее умру, зато тело не нужно будет прятать. Так что они сами, по сути, спасли мне жизнь. А я просто превратился в кота, чтобы раны быстрее регенерировали. Это меня и спасло при перемещении. А потом меня нашла эта девушка». «Вот так вы познакомились?» Исмаэль принялся наливать всем чай, внимательно слушая рассказ. «Да», — Йен кивнул, чувствуя теперь стыд за то, что наговорил ей. «Она меня приютила, а я решил не выдавать себя. Ни к чему человеку знать, кто я такой. Так я решил». «И она назвала тебя веником», — ухмыльнулся Валифор. «Исмаэль, ты же умеешь стирать память?» — жалобно спросил Йен. «Не отвлекайся. Что было дальше?» Исмаэлю было что-то не до смеха. «Дальше...» — Йен задумался, как бы опустить все подробности. «Я хотел найти тебя, но просто сбежать было как-то некрасиво. Она же помогла мне. Я хотел как-то ей отплатить, но так и не придумал, как». «Ну, ты спас ее жизнь, так что вы квиты?» Валифор развел руками. «Как бы не так», — Йен усмехнулся, скрестив на груди руки. «Ее мама перед смертью попросила меня присмотреть за ней, и я вроде как согласился». «Ты говорил с Ари... с ее мамой?» — нахмурился Исмаэль, ставя перед гостями горячий чай. «Не то чтобы говорил», — Йен пожал плечами. «Я просто сидел в ее комнате в виде кота, рассматривал кулон, а она заговорила со мной. Не может же такого быть, чтобы она поняла, что я демон». Исмаэль не отвечал, но выглядел явно задумчивым. «И что же за кулон привлек твое внимание?» — усмехнулся Валифор, переманивая внимание друга на себя. «С каких пор ты вообще этим интересуешься?» «Из-за меня, да?» «Можно и так сказать», — Йен кивнул. Камень был до боли знаком, но я никак не мог вспомнить, где я его видел. «Глупо, наверное. Откуда бы у людей демонические камни, верно?» «Опиши этот камень», — попросил Исмаэль. «Ну...» — Йен напряг память, вспоминая. «Фиолетовый, со светлыми прожилками». «Камень слежки», — Валифор щелкнул пальцами. «И что камню слежки делать в доме обычной девушки?» Йен усмехнулся. «Просто что-то похожее». «Ладно, это не важно», — отмахнулся Исмаэль. «Что было дальше? Как начался пожар?» «Я почувствовал демоническую энергию», — продолжил Йен. «Решил, что те демоны меня нашли, чтобы закончить дело. Я выбрался на крышу, стал их ждать, но, видимо, из-за того, что я ослаб, им трудно было меня засечь, так что они решили поджечь квартиру Майями. Поэтому в пожаре виноват я. Но я никак не могу вспомнить, чтобы среди той троицы был огненный демон. Может, кто-то четвертый, кто меня заказал? Не могу вспомнить, каким огненным демоном я в последнее время дорогу переходил». «А помнишь Кайзена?» — вмешался Валифор. Йен отрицательно мотнул головой. «Ну, ты в прошлом году первенство в турнире огненных магов взял, а он занял второе место», — напомнил Красноволосый. «Он еще потом приходил в казино, где мы пытались умножить выигрыш. Грозился, что расправится с тобой». «Ну, может, ты и прав», — задумался Йен, не желая признавать того, что не может вспомнить Кайзена. «Значит, он заказал мое убийство?» «Вряд ли», — Валифор отрицательно мотнул головой. «С чего ты так уверен?» — Йен вскинул брови. Красноволосый достал из-за пазухи окровавленный шарф Йена, выложив его на стол. «Ты подобрал шарф с того места, где меня ранила та троица? Браво!» Йен разочарованно вздохнул. «Мог бы и выкинуть». «Не, мне его Нергал дал», — тон Валифора звучал как-то хвастливо. «Нергал?» — Йен напрягся. «Угу», — Валифор кивнул и тут же получил прожигающий взгляд в ответ от друга. «Он и подсказал мне, где тебя следует искать». «Но Нергал не пользуется огнем», — напомнил Йен. «Ничто не мешало нанять ему еще одного убийцу, который владеет огнем», — Валифор пожал плечами. «Нергал знает, что я управляю огнем. Было бы тупо с его стороны нанимать огненного демона, чтобы меня убить», — возразил Йен. «А вот и нет. У Валифора, похоже, была своя версия. Раз он знал, что ты серьезно ранен, то понимал, что ты не можешь пользоваться своими способностями. А это значит, что убить тебя огнем будет логичнее всего, потому что это очень позорная смерть для тебя». Красноволосый демон выглядел довольным собой, словно только что решил вселенскую загадку. «Ну, допустим, ты прав», — неуверенно согласился Иен. «Ну, тогда почему Нергал рассказал тебе, где искать Иен Луванга?» — вмешался Исмаэль, словно проснувшись и поспешив выбросить окровавленный шарф. Иен проводил его взглядом, но в итоге даже не попытался остановить Исмаэля, тяжело вздохнув. «А, ну, кто знает?» — Валифор пожал плечами. «Я не умею мыслить так, как мыслят психи». Все трое замолчали. Каждый задумался о чем-то своем. «Ладно», — Исмаэль первым прервал молчание. «Иен Луванг, когда девушка очнется, ты первым делом попросишь у нее прощения, а потом спокойно расскажешь ей все, что произошло. Понял?» «Ты уверен, что ей стоит это все рассказывать? Она не поверит». «Она имеет право знать правду», — отрезал Исмаэль. «А верите или нет, она решит сама. А теперь располагайтесь. Могу выделить вам место в гостиной. Вам тоже стоит отдохнуть». Нергал сладко спал на старом полуразвалившемся диванчике, закинув руки за голову, а лицо накрыв какой-то книгой. Он находился в маленьком заброшенном домике, где протекала крыша, некоторые половицы перекосились, а вокруг пахло затхлой плесенью. Однако блондину на это, похоже, было плевать. Он просто спал, пока в помещение не вошел некто. Он был низкого роста, волосы черные, вьющиеся так, что были скорее похожи на гнездо. Лицо круглое, детское, вздернутый нос, большие глаза с белой радужкой и маленькими черными точками-зрачками. «Если бы я только знал, что ты будешь так много спать», — тихо вздохнул этот некто, подойдя к Нергалу. «То убил бы меня?» — Нергал усмехнулся. Похоже, он проснулся еще в тот момент, когда этот демон вошел в дом. Нергал сел, уронив книгу на пол, и уставился на гостя. «Нет, не убил бы», — белоглазый улыбнулся. «Ну, придумал бы что-нибудь интересное, непременно». «Мы оба знаем, что ничего ты мне не сделаешь», — Нергал потянулся и зевнул. «Что нового, Гекадас?» «То же самое хотел бы спросить у тебя». Голос этого демона почему-то прозвучал сердито. «Ой-ой, кажется, я попался», — Нергал оскалился. «Я уже говорил тебе, что не нужно тратить свое время зря, ведь твое время — это мое время», — напомнил Гекадас. «А я, кажется, просил тебя не следить за мной», — Нергал встал с дивана, оказавшись сильно выше Гекадаса. «А ты даже сюда приперся». «Конечно», — Гекадас совсем не испугался. «Ты должен кое-кого найти». «Я тебе не ищейка», — Нергал поднял с пола книгу, повертел ее в руках, пролистал, но в итоге вновь бросил на пол. «Неужели твои пауки не справляются с такой работой?» «Ты бы выслушал меня, прежде чем отказывать», — Гекадас усмехнулся. «Мои пауки прекрасно выполняют свою работу, и вчера они принесли кое-что очень интересное». Нергал внимательно посмотрел на Гекадаса, пытаясь понять, врет он или нет. «И это интересное того стоит?» — в итоге уточнил он. «Стоит», — пообещал Гекадас. «Ладно, и кого мне нужно найти?» Немного подумав, Нергал согласился. «Вот эту девушку», — Гекадас протянул фото. «Девушку?» «Ух ты, а я думал, что тебя привлекают только пауки», — рассмеялся Нергал, рассматривая фотографию. Гекадас ничего не ответил, из-за чего Нергал недовольно клацнул языком и снова плюхнулся на диван, отчего тот противно скрипнул. Неинтересно задевать того, кто не реагирует. «И? Просто найти? Или привести? Убить?» — раздраженно спросил Нергал. «Немного того, немного другого», — загадочно ответил Гекадас. «Для начала найти, понаблюдать, возможно, припугнуть, а потом привести в этот мир». «Воу-воу-воу! Так она оттуда?» — Нергал зачем-то указал пальцем в потолок. «Ты предлагаешь мне выйти туда? Снова?» «Боишься?» — Гекадас усмехнулся. «На деле тебе и искать ее не придется долго, если только проследуешь за моим паучком». Нергал не ответил, уставившись Гекадасу в глаза. Любой бы испугался такого взгляда, пропитанного ненавистью, но не Гекадас. В итоге блондин поднялся с дивана и отправился на выход. «Эй!» — Гекадас окликнул его. Нергал обернулся. Мимо его лица просвистел кинжал, воткнувшись в дверь совсем рядом с щекой блондина. «Принеси мне ее крови. Нужно кое-что уточнить», — сказал Гекадас. Нергал сжал левую ладонь в кулак, после чего резко выдернул кинжал из дерева, быстро сунул его за пояс и вышел. «Какой послушный», — — усмехнулся Гекадес, хоть и делает вид, что еще способен сопротивляться.